«А что с Киларой?» Леса выдернула руку. «Она жива!» Робинтон не сказал ничего, и спустя мгновение она добавила. «Брекка была бы хорошей госпожой Вейра, и мы надеемся, что ее способности не пропадут. Так как уже ясно, что человек может запечатлить ни одного дракона. Брекка попытает счастье с очередным выводком Рамоты. Это случится скоро». «Я полагаю», — произнес Робинтон, осторожно подбирая слова, — «не каждый согласится с подобным изменением обычаев». Хотя он не мог видеть в темноте ее лица, он знал, что Леса смотрит на него. «Сейчас другие времена. К тому же древние уверены, что второе запечатление не удастся и не возражают против попытки. Кто же тогда, Фнор и Манора, сопротивляются изо всех сил? А сама Брекка?» Леса неопределенно хмыкнула. Брекка не говорит ничего. Она даже не желает открывать глаза. Не может же она все время спать. Драконы и фаеры говорят нам, что она бодрствует. Видишь ли, раздражение, мелькнувшее в голосе Лесы, доказывало, что она гораздо больше беспокоится о Брекке, чем готова показать. Видишь ли, Брекка может слышать любого дракона, как я. Больше ни одна золотая всадница на это не способна. И все драконы слушают ее. Леса беспокойно шевельнулась, и Робинтон заметил в полумраке, как она в волнении всплеснула руками. Да, очень редкий дар и полезный. Ведь так можно выяснить, что не помышляет ли она о самоубийстве. Нет, этого Брекка не сделает. Она родилась в мастерской, ты же знаешь. В голосе Лесы прозвучала едва заметная нотка неодобрения. «Я не знал», — прошептал Робинтон, покачивая головой. Он подумал, что в подобных обстоятельствах сама Леса тоже не помышляла бы о самоубийстве. И еще ему хотелось знать, каким образом склонность к самоубийству может быть связана с местом рождения. Впрочем, это ее забота. Я уверена, она не ищет смерти, так что тут не о чем говорить. Другое дело, — Леса переплела пальцы и прижала руки к груди, что нам нужно как-то воздействовать на нее. Мне не хочется думать о разных неприятных способах — ущипнуть ее или надавать пощечин, чтобы добиться какой-то реакции. В конце концов, мир еще не рухнул, и она может слышать других драконов. Она не потеряла с ними связь, как Лайтл. Ей нужно время, чтобы отправиться от шока. — Я знаю, знаю, — раздраженно сказала Леса, — но у нас нет времени. Мы не можем ждать, пока она очухается. Леса! — И ты тоже, Леса, Леса! Робинтон увидел, как ее глаза сердито блеснули в пламени факелов. Фнор потерял голову, как мальчишка. Манора вся в материнских заботах о них обоих. Мерим в основном льет слезы, что приводит в содрогание ее фаеров и плохо влияет на детей и подростков в Вейре. Флар? Флар? Робинтон подвинулся ближе, чтобы ни одно ее слово не достигло до чужих ушей. У него лихорадка. Не стоило ему отправляться в плоскогорье с открытой раной. Ты знаешь, что холод промежутка делает с ранами? Я надеялся, что увижу его сегодня ночью. Леса рассмеялась. Он спит. Я поила его кла, пока он уже не мог на него смотреть. И, наверное, добавила еще чего-нибудь, — ухмыльнулся Робинтон. Успокоительный отвар из лишайника, я полагаю? Да. И сделала из него примочку на рану. Он сильный человек, Леса. Все будет в порядке. Ему было бы лучше, но Фнор... Леса сделала паузу, потом с улыбкой взглянула на Арфиста. Кажется, я плачусь, как дракон, потерявший всадника. Нет, нет, моя дорогая Леса, уверяю тебя. Во всяком случае, мы можем считать, что Бенден представлен здесь лучшей своей половиной. Робинтон галантно поклонился и был вознагражден еще одной улыбкой. «И знаешь», — продолжил он, — «я даже чувствую облегчение, узнав, что Флара сегодня тут не будет. Может быть, удастся что-нибудь придумать и удержать его от немедленной атаки на любую нить, которую он увидит в этой диковинке». Арфист кивнул в сторону треноги. «Пожалуй, ты прав», — шепнула Леса так тихо, что он едва расслышал ее голос. «Я тоже не уверена». Она не закончила фразу, но так резко повернулась к площадке на краю скалистого гребня, куда как раз приземлялся дракон с очередным гостем, что Робинтону все стало ясно. Госпожа Бендена не одобряла намерения Флара совершить